Глава 11. Письмо Михаила Кернс сестре Марии, 1910 год. Санкт-Петербург, Киев. 25 ноября 1910 года. 8 часов утра, вернее ночи, ибо, просыпаясь в 7 часов, я еще на 2 часа зажигаю лампу, за окнами ночь. «Мое дорогое, Маруся, ты пишешь мне, что с негодованием отметила факт, что я пишу чужим серьезнее и подробнее, чем тебе. Чтобы хоть в одном письме дать пищу твоей любознательности, твоим требованиям, вполне справедливым, я начну с описывания своей повседневной жизни. Не удивляйся перемене чернил. За это время я успел пройти весь Литейный проспект, перейти через Семеновский мост, через реку Фонтанку, пройти всю Караванную улицу и часть Невского, где я теперь сижу в конторе товарищества Ж. Блок и пишу сие письмо. По моему описанию ты можешь подумать, что я сделал 5 верст, но все это занимает ровно 11-12 минут ходьбы. Мостов здесь, видимо-невидимо, и много грандиозных. Погоди, увидишь. Часто бывает, думаешь, что ты на широчайшей улице, а на это Троицкий или Литейный мост. Продолжаю. До конца октября было солнце, бывали ясные дни, etc. Теперь же хоть лопни ни одного светлого куска неба. И так будет до конца февраля. Ни одного хорошего дня. Затем насчет дня ночи. Действительно, светает лишь к половине 10 утра. Ну, впрочем, у нас зимой-то разве в 7 часов утра легко можно читать или писать? Темнеет здесь в 3 часа или в половине 4 дня. Согласись, что и у нас зимою, да еще в пасмурные дни тоже бывает. Словом, клевещут на наш Питер. Продолжаю. Встав в 7 часов утра, ночи, я зажигаю лампу и приступаю к туалету. В СПБ я должен всегда бриться, ибо хочу выглядеть интересным и молодым, хотя бы для редакторов, больше не для кого здесь. Потом к 8 часам Марья подает самовар, все это при вечернем освещении. Марья — милая старая ворчунья, разговаривающая большей частью с неодушевленными предметами, с плитой, с самоваром, с лампой, с печкой, половой щеткой и так далее. Картинка из жизни. Происходит следующий монолог. Марья, нежно-ласковый, со страдающим тоном. «Бедненькая, чего не горишь? О, Господи, фитиль-то, фитиль у тебя короткий. Что же делать-то, а, милая ты моя? Ну ничего, я схожу куплю тебе новый фитиль, и будешь ты гореть, хорошо гореть». Когда швейцар зовет меня к телефону и затрудняется в произнесении фамилии, она быстро говорит: «Знаю, знаю, раз уж выговорить нельзя, стало быть, наш-то». Продолжаю. В 9 часов пунктуально я в конторе. Раньше я спал до 2 часов дня. Здесь работаю, веду книги, пишу стихи, рассказываю анекдоты всем служащим, их ровно 15 человек, до 5 часов дня вечера с маленьким перерывом из 2 стаканов чая и 1/4 фунта ветчины. Ровно в 5 часов я иду обедать. Теперь обедаю в историческом ресторане «Капернаум». Я думаю, что в литературе ты встречалась с этим рестораном, ибо он воспет многими нашими великими писателями. Здесь весь литературный Петербург. В веке только ужинают. Здесь же все обедают. Здесь в свое время бывали Достоевский, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Салтыков, Шеллер, Тургенев. Словом, долго перечислять. Здесь видишь Куприна, Потапенку, Бранцевича, Порошина, Градовского, Скобичевского, Арцебашева, всех модернистов, всех кашкадавов, словом, всех-всех. Я бываю там ежедневно с 5:30 до 7 часов. От 7 часов я начинаю жить душою. По редакциям, лекциям, не пропускаю ни одной литературно-научной лекции, ибо учиться надо. В пятницу был на литературном закрытом, не для публики, значит, а только для литераторов, собрании. Читал Лихачев около 60 своих стихотворений. Хорошо. для того, чтобы ознакомить тебя с кругами, в которых я теперь вращаюсь, сообщу кое о ком из новых моих знакомых, с которыми всегда и запросто беседую. Анинский, наш председатель, Батюшков, Овсянька Куликовский, тот самый, Богучарский, Венгеров, Ленев, Далин, помнишь его «Не сказки»? Брусиловский, Андерсон, Порошин, последние трое бывают и у меня на дому, Мережковский, Дмитрий Сергеевич умница, Лихачев, Градовский, мой покровитель и друг, в три раза старше меня, я получил от него его книгу «Две драмы» с авторской теплой надписью. От Порошина тоже, Чумина, да, чуть не забыл, наша любимица, которой мы восхищались, милая Надежда Александровна Лоховицкая, Тэффи, теперь моя собеседница, слышавшая даже и о тебе. Я не хочу дальше перечислять всех их, ибо ты можешь треснуть от зависти. Распускаюсь, как ароматный лопух. Свои стихи читаю только литераторам и поэтам. Для широкой массы публики читал только один раз свое в мастерской часовщика и «Видение ночи». Новость — громадный успех, как пишут иногда на афишах. Пишу много, говорю, чувствую, около микиток крылья вырастают. Мои стихи приняты в журнале «Для всех», «Образование», «Бодрое слово», «Мир» и «Даль». Для начала недурно. Гонорар в некоторых редакциях мне дают такой же, как Рославлеву и дяде Феде, 40 копеек за строчку. Около февраля буду миллионером. Пока же в долгах и не знаю, выберусь ли из долгов к Новому году, ибо 50 рублей моего теперешнего жалования только понюхать. Тебе, Марусь, не волнуйся, деньги на оплату года обучения я добуду литературным трудом. Не все же к Марку. Да, у «Зеркала» пойдет в театр и искусство. Кроме того, гастрольно работаю у «Аверченки», «Сатирикон». То целковый, то два, и то деньги. Ты пишешь, что мамочка сердится, что я ей не пишу. Пусть она войдет в мое положение. Я так много и сильно занят, что просто минуты нет свободной. Кроме того, ведь когда я пишу тебе, я вижу всех вас перед собою и говорю со всеми вами. Объясни им это, пожалуйста. Думаю, что этим письмом ты останешься ублаготворена за истекшее время. Пиши мне тоже на тонкой бумаге и вместительным петитом. Кое-когда буду марки посылать. Что у нас слышно? Мерзнут? Боже мой, как мне тяжело становится, когда я думаю о скверных делах, о морозе в комнатах, etc., etc. В пятницу я в обществе литераторов и ученых, где читает Градовский. Он должен был читать в эту пятницу, но заболел, и вместо него читал Лихачев. Там всегда по пятницам. Вообще пятница — самый хороший у меня день, ибо в пятницу я плаваю в облаках химерических наклонностей, как говорит милый Иван Иванович Моржецкий, и нахожусь в кругу светлой литературной семьи. Я, кажется, тебе уже сообщал о том, что получил именной билет в СПб «Литературное общество», и мне предложили баллотироваться. Я кочевряжился для формы, а в душе пела. «К Новому году буду избран», ибо мое имя печатается, так принято, и рассылается всем членам, для того, не знает ли за мною каких-либо грехов кто-нибудь. Затем меня оглашают на двух очередных собраниях и потом лишь приступают к закрытой баллотировке. Что-то вроде древнего феодального обычая посвящения в рыцари. Робею, ибо я еще, кажется, особенных вкладов в литературу не делал. Словом, грядущее... «безоблачно и голубо». Кажется, никто еще этого слова не говорил. «Голубо». Люблю новые слова. «Быстреет», «близнь» и «таксигрансталь». «Покомпскжпажопактотепепль». Люблю звучный и нечистый дух. Словом, я модернист. У меня есть драматическое стихотворение. Я модернист, за которое я бы себя выпорол. На всякий случай я тебе его вышлю. В пандан стихотворению «Книга» я написал стихотворение «Газета». Оно пойдет. Где, не знаю, ибо это нужно хорошенько обдумать. Знаю только, что ни одна газета его бы не поместила. Что мама? Неужели она и теперь возится с печкой? Это меня сильно огорчает. Вы все не можете себе представить, как сильно мне хочется, чтобы вы зажили хорошо, тепло, беззаботно. Ой, как нужно мне сделаться корифеем. Не для славы, так для денег. Все равно, есть у меня стихотворение «Гастроному». Тебе необходимо его прочесть. Увидишь, сколько там правды. Пойди к пани Нелли, кланяйся и поцелуй Аню, Асю, Басю, Мусю, Дусю, Верусю и всех наших кузин, которые не рифмуются. Кланяйся Буме. Не забудь, отчего не ответила? Не помню, я, кажется, писал ей. Передай пока Нелли, что я очень сдружился с польским литератором Немаевским. Читала она его. Скажи, что один господин, который сидел у нас в правлении в течение 3 дней, ни с кем не говоря ни слова, я принял его за англичанина, оказался поляком, и когда я с ним заговорил по-польски, он чуть не бросился меня целовать, наш варшавский агент, и не хотел от меня отойти ни на шаг. Здесь я не стесняюсь и говорю по-польски, как природный турок. Ошибок, конечно, масса. Нужно еще много писать, но на сегодня хватит. У меня все крайность. В случае, ежели что, пиши до востребования. Или товариществу Ж. Блок, Невский, 62, мне. Получаю несколько газет и журналов, покупаю книжки. Здесь много голубых глаз, но все они моей душе не милы. На твое письмо ушло 4 часа. Больше не в силах. Будет.